и беготней с магнитофоном. Запыхалась, диктую. Кто-то подскочил ко мне. «Тебя Райкин ищет!» «Так, немая сцена. Стенографистка. Слушаю». Я закончила диктовку и, бормоча про себя, «Старик Державин нас заметил, и меня искали, не нашли», не спеша поднялась в фойе. Райкина уже действительно не было. Вместо него в толпе наших ребят стояла его жена, Рома. Ребята расступились. Рома мне ласково и немного печально улыбнулась. «Все. Еще одно воспоминание из счастливых. На ночном спектакле кто-то сидел рядом с Олегом Ефремовым и потом пришел, передал. Олег очень смеялся во время нашей сцены про Иголкину и даже громко сказал: «Уберите от меня эту женщину». К тому времени в спектакле я играла только одну эту роль длиной в 3 минуты общего звучания. С 2 других эпизодов меня почему-то уже сняли. Дела мои, видимо, шли к концу. И про Иголкину я играла, помню, с остервенением, каждый раз как последний. Все время меняла образ, прическу, грим, манеру говорить. Наконец я нашла одну деталь. Отвечала на их реплики визгливым подобострастным смехом. Прямо заходилась в истерике от каждого слова Точилина. Откуда-то этот смех я поймала. Он налетел, как припадок. Остановиться было трудно. Зал отвечал таким же жутким хохотом. Недавно в одной из книг, которые мне дала прежняя наша артистка Леночка Люльки, ныне доктор наук, культуролог Елена Новик, я прочла о магическом смехе. Может быть, это как раз и было то самое. Один раз так потемнело в глазах, что еле добралась до кулисы. Это была плата, видимо, за настоящее впадение в игру. Лена рассказала, что шаманов нельзя прерывать, они от этого заболевают. Но и не давать им камлать тоже нельзя. Знаю, что потом никогда повторить этот смех мне не удавалось. Да и зачем? В реальности так не смеются. Меня выгнали из театра, поскольку я не рассмотрела в расписании очередного спектакля. Пропустила его, просто не пришла. Потом кто-то позвонил. Мой обожаемый Саня Карпов. И сказал: «Приходи на общее собрание». «А что, могут взять обратно?» «Нет». «А зачем тогда идти?» «Как зачем? Это обязательно. Ты что? Приходи. Будет решение об исключении. Общее собрание. Ты что? Важно». «Так уже же есть решение». И так далее. Елена Новик недавно вспомнила, что ее выгоняли 2 раза, но она и сама собиралась уходить. «А еще...» При мне выпроваживали на общем собрании нашего композитора Николая Пескова. Это был черный ужас. Он пришел, надеялся, стоял бледный и все время говорил: «Минуточку». Беспощадно выперли. Я тоже подняла руку, комсомолка проклятая. Он написал нам все песни. Такой маленький 37-й год. На мою роль кого-то пробовали, но потом просто вычеркнули эти слова из эпизоды. Ничего страшного не случилось. Я бы и сама вскоре ушла. Должен был родиться сыночек. Но много лет после этого мне снилось, что я выхожу на сцену. Это свобода, счастье, золотой свет, прекрасные лица, возможность впасть опять в этот транс, играть. Забыть все, захлебнуться, засмеяться и поймать ответный хохот из той темной бездны, где люди, народы, о театр. О бедном шамане замолвите слово. Вася, Ира, Ленин. или